да. Он внимательно вгляделся в меня из-под густых бровей и вдруг отрывисто спросил: «Истендерри исчез?» Потому что слишком близко был к огню. «Интересно, много ли вы скрываете от меня, Кевилл?» «Почему вы об этом спрашиваете, сэр?» «Да бог его знает. С моей стороны наивно об этом спрашивать. Даже если бы вы все сказали...» Он налил себе виски и, не отхлебнув, поставил стакан. «Что за всем этим кроется, мой мальчик?» «Шантаж. В том или ином виде. Наш приятель с дьявольским микробом и вирусом в кармане имеет самое прекрасное оружие для шантажа, какое только видел мир. Возможно, ему нужны деньги, крупная сумма денег. Если правительство хочет получить эти культуры обратно, то придется раскошелиться и заплатить непомерно крупную сумму. И еще дополнительный шантаж. Если правительство не согласится на его условия, он продаст культуры какой-либо другой стране. Надеюсь, что это так. Опасаюсь лишь одного, что мы имеем дело не с преступником, а с сумасшедшим. Не возражайте, что безумный не смог бы все это организовать. Иные из них гениальны. Если это безумец, то наверняка обуреваемый благородной идеей, что человечество должно уничтожить войну, или война уничтожит человечество. В этом случае опасность будет, как понимаете, наименьшей. Англия вынуждена будет уничтожить Мортон, или я уничтожу Англию. Нечто в этом духе. Может прийти по почте письмо в одну из больших национальных ежедневных газет с сообщением, что он владеет культурами и какие дальнейшие шаги предпримет. Шеф взял стакан виски и внимательнейшим образом стал разглядывать содержимое, будто предсказатель, ищущий ответ в магическом кристалле. «Что заставляет вас так думать?» «Я говорю о письме». «Ему придется так поступить, сэр. Давление — сущность шантажа. Наш приятель с опасными культурами бактерий нуждается в гласности. Напуганное население окажет такое страшное давление на правительство, что тому останется только подчиниться или сразу подать в отставку. Ведь есть чего ужасаться, это понятно всякому сведущему». «Где вы находились между 9:45 и 10 часами сегодня вечером?» — резко спросил он. «Где был я?» Так же пристально я глядел на него, как он только что, затем тихо сказал. «В отеле «Вагнер» в Альфингеме. Разговаривал с Мэри Харденджером и констеблем в штатском по фамилии Джонсон. Я впадаю в старческий маразм». Раздраженно покачал головой шеф и, достав лист бумаги с полки над камином, протянул его мне. «Лучше прочти это, Пьер». Обращение по имени означало, что дела оборачиваются скверно. И в самом деле, все складывалось очень и очень скверно, хуже некуда. В агентство «Рейтер» пришло послание, отпечатанное на машинке заглавными буквами. «Человечество должно уничтожить войну, или война уничтожит человечество». Так начиналось послание. «Сейчас в моей власти уничтожить самую опасную форму войны, которую когда-либо знал или узнает мир, бактериологическую войну. У меня в распоряжении 8 ампул токсина ботулинуса, которые я взял сутки назад в Мортонском исследовательском центре близ Альфингема, Вилчер. Сожалею, что были убиты двое, но не очень печалюсь. Что значит две жизни, когда на карту поставлена судьба всего человечества? Умело использованное содержимое только одной из этих ампул может полностью уничтожить жизнь в Англии. Я буду бороться с огнем огнем, уничтожу зло силой зла. Мортон должен прекратить свое существование, а плод Антихриста должен быть уничтожен, чтобы не осталось камня на камне. Я призываю прекратить отныне все эксперименты в Мортоне, а здания, в которых идет эта злая работа, взорвать динамитом и разровнять бульдозером. Вы передадите по утренней программе радио BBC подтверждение и согласие завтра в 9 часов. Если меня не послушают, вынужден буду предпринять эффективные шаги, о которых не смею даже думать. Но я пойду и на это. Это воля единственного, который велик и желает навсегда покончить с войной на Земле, и я являюсь исполнителем его воли. Человечество должно быть спасено человечеством».